Замойский слушал Смауга и все никак не мог избавиться от впечатления, что слова Наномата доходят до него не в колебаниях воздуха, но проявляются непосредственно в сознании. Настолько неправдоподобным, сказочным, казался ему вид, разговаривающий человеческим голосом рептилии, размером с грузовик-фуру. Дисней, допущенный к секретным механизмам вселенной. Гротеск? Хоррор? Кич? Адам все еще удивленно моргал. Присел на корточки у головы Анжелики. «Слушай, а зачем эти тесты? Прикажи ему попросту войти внутрь и вытащить этого щенка, или кто он там такой?» Макферсон прикрыла глаза рукой, словно ее опалял сам взгляд Замойского, а не отражающаяся от синих волн солнца. «В том-то и дело, что мы не знаем, кто он, собственно, такой. А если это наноматическая кукла Фоэбе? Предположим, они вовсе не хапнули вместе с нами какого-то там ребенка из Пурмагеза. И значит, он не жертва». «Не понимаю». Адам обернулся на пузырь огня. «Ребенок? Ты о чем?» «Ты смотришь на одного из похитителей». Потом она подняла руку и указала на Смауга. «Это его наноматы. Лишь случайно мы сконфигурировали их для нашего собственного использования. И было бы совершенно безрассудно посылать его в столь большом количестве в изолированную зону, чтобы тот мог их перехватить и повернуть против нас». «Я уже не знаю, что тут разумно, а что нет», – фыркнул он. «Не притворяйся!» – она иронически улыбнулась. «Тебя ведь это развлекает?» Он взглянул на нее с ужасом. «Развлекает? Ну да. Ну, может, сначала еще в Африке было даже слегка возбуждающе, но теперь развлекает». Он поднялся и пошел вперед. Петля была на удивление обширной. Понадобилось пройти почти километр, чтобы войти в следующую складку. Искал реку или озеро. Должен был помыться, смыть с себя эту грязь. Дорогой резал в кристалле узор маршрута. Шумели успокаивающие ивы. Наконец он почти упал в холодные волны. Пришлось выйти и раздеться в шаге от границы изменения горизонта. Адам сложил одежду и прыгнул головой вперед в колючие кусты и камни. Зеленоватая вода сомкнулась над головой. Выплыл, отфыркиваясь. Дул сильный ветер, и лежа на поверхности воды, Адам покачивался вверх-вниз. Расслабил мышцы, закрыл глаза. Теперь сквозь ресницы отчетливо видел искривленную над ним равнину. Сейчас она его не ослепляла. Казалось, что он даже различает смолисто-черный бублик Смауга и теплую драгоценность пожара, остановленного во времени. От озера подле руин тоже дул ветер и тоже холодный. Ночь колыхалась в ритме его дыхания. Замойский подумал о стуле и уселся поудобнее. На расстоянии вытянутой руки от него стоял столик с трубкой Митчелла. От резкого запаха табака свербело в носу. Митчелл разбил ее о столешницу во время совещания на борту Вольщина после второго аварийного пробуждения. «Не согласен!» – бил он головкой трубки о стол. «Нас похитили!» Ах, вот как сплетаются ассоциации. Похищение, похищение, трубка. «И что?» – фыркнул Вашингтон. «Намереваешься ждать предложения выкупа?» «Совершеннейшая тишина с самого начала», – добавила Джуз. «Как здесь, так и во время полета, или что оно там было?» Это длилось так долго, что им пришлось снова лечь в медицинские саркофаги. Первое аварийное пробуждение наступило, когда корабль вышел в пространство феномена. Сколько же лет назад? «Ну вы же не слепы», – бесился Митчелл. «Здесь ничего естественного. Даже солнце. Это звезда. Кто-нибудь понимает, что с ней происходит?» Звезда, названная словарем компьютера Гекатой, двигалась наискось через пригашенные экраны Вольщина. Они уже догадались, что ее веретенообразная форма как-то связана с неправдоподобно быстрым вращением. Но если бы это был естественный эффект, центробежные силы должны были привести к обратной деформации. Вследствие доплеровского смещения линии электромагнитного спектра экваториальной хромосферы Гекаты на противоположных сторонах были окрашены в разные цвета. Именно этот эффект и привел их в систему. Когда выплюнутые в межзвездную пустоту, они должны были решать, куда направиться. Геката же обещала разумную жизнь. Быть может, создателей пропасти Эридана? И разве случайно Вольщина выплюнула именно в этом направлении? Менее чем в световом году от ее системы. Геката искушала, но и пугала. Звезда, удерживающаяся в столь нестабильном состоянии, насиловала законы физики. Так что же тогда говорить о планете внизу? Впрочем, прикидывал Замойский в воспоминаниях, что означает искусственный, когда речь идет об объектах астрономического масштаба. «Но ведь именно об этом и речь», – загремел Вашингтон. «Да как мы вообще можем надеяться понять их мотивы, когда не можем понять даже метод?» «Выбиваешь у нас аргумент», – заметила Финч. «Он теперь заявит, что насильственная доставка с 30 единиц на орбиту планеты не означает автоматического приглашения опуститься на ее поверхность». «Вот именно». «Не понимаю, на что ты рассчитываешь», – вмешался Замойский. Ведь в любом случае не на инструкцию с земли. Сколько нам до нее, Джуз? 4000? Почти 4,5. Вот здесь, она указала на карту галактики, ядро. Ненавижу это. Что именно? Когда ты стучишь ногтем в экран, каждый раз мороз по коже. Это ты еще не слышал, как я могу стекло царапать. В этот момент окончательно исключенный из разговора Митчелл ударил трубкой в стол и расколол ее надвое. «Биологический, сломанная ДНК», — сказала Анжелика, стоя на границе зоны и повернувшись спиной к приближающемуся Замойскому. «Нам придется войти и вытянуть его». «Что?» «Пусть ответит на несколько вопросов. Пока действует блокада плато». Замойский еще раз обошел кристалл огня, поглядывая при этом на Смауга, который как раз симулировал драконий сон. Наномат пускал ноздрями пар. «Оба? Одного будет недостаточно?» «Тогда кому-то придется торчать здесь неизвестно как долго». «С голода не умрет. Эта животинка почти наверняка сумеет устроить подходящий провиант». «Значит, ты вызываешься добровольцем?» – спросила она, склоняя голову. «Да, полагаю, что справлюсь. Ведь физически он просто ребенок». «Добровольцем подождать, я имею в виду». «А, благодарствую, чего уж. Ну так может, пусть лучше он?» «Смауг? И что тогда, ждать обоим?» В конце концов, они вошли вместе. В случае с настолько сильной зоной плюс Т, невозможно было войти в нее одновременно. Замойский увидел бы разницу собственными глазами, зависшую за ним в воздухе Анжелику. Получилось, однако, наоборот. Разница в субъективных частичках секунд, что зависели даже от угла, под которым они подошли к границе пузыря, внутри молниеносно нивелировалась. Но все же кто-то должен был оказаться первым. И был это Адам. Чудовищный жар ударил ему в лицо. Стена огня набросилась со слепляющим ревом. Он настиг встающего с земли ребенка, схватил его за руки, вздернул. Ребенок что-то кричал, но Замойский фиксировал лишь движение его губ. Пламя было громче. Малыш извивался и дергался. Анжелика схватила его за ноги. Побежали назад, лишь бы подальше от огня. Снова эта физиологическая встряска, когда пересекали границу. Онемение тела, кипящая в венах кровь, изрядная легкость в голове, непослушные, деревенеющие конечности. Упали. Ребенок пнул Анжелику в висок, вскочил на четвереньки. Замойский прижал его к земле. «Тихо!» Они лежали в высокой по пояс траве, которой теперь поросли все окрестности, кроме тех нескольких сотен квадратных метров, застывших в сияющее стекло огня, и земли, на которой неподвижно отдыхал Смауг. В небе ярилась буря, огромные волны ломались в клочьях пены, к тому же на саванну стекало куда меньше света. Сумерки без солнца и без горизонта. Анжелика дернула мальчишку, поставив его на ноги. «Жду молний!» – рявкнула она. «Ну, давай, уничтожь нас!» Пацан глянул на нее с яростью, но не сказал ничего, не попробовал и вырваться. Вставая, Замойский видел Анжелику снизу, как девушка склоняется над мальчишкой. Манера тела, маска лица, даже интонация голоса, преднамеренно жесткая. Все это у нее было слишком похоже на Джудаса. Адам же со времен переговоров Транкспола и со времен свадьбы хорошо запомнил Макферсона. Трудно было справиться с ощущением, что он видит здесь реализацию того же алгоритма на другом железе, в другой манифестации, в другом теле. Обожженное солнцем лицо Анжелики отражало теперь мысли и чувства холодного деспота. Лицо, несмотря на это, молодо и красиво, но контраст с выжженной в памяти Замойского иконой «Анжелика спящая» был поразительным. Число душ конечно не потому, что Бог больше не производит их, но потому, что конечно число душ оригинальных. После создаются лишь копии. «Так-то!» – Анжелика потащила ребенка подальше от зоны. «Ты кто? Фоэбе?» Тот пожал плечами. Она дернула его за волосы. Мальчик с криком приподнялся на носочки. «Какие-то сомнения?» – прошепела она. «Мы здесь все отрезаны». «Аватар Фоэбе!» – простонал ребенок. «Форматированный, форматированный! Ничего не знаю!» «Если бы не знал ничего, то не могло бы быть полезным и не послалось бы сюда. Знаешь достаточно, чтобы выполнить свое задание. Какое?» «А, выдренажить вас!» «Обоих?» «Да, его особенно!» «Это можно сделать с плато. Зачем столь длительная манифестация?» «Время было дорого. План был подсловинить внутренний узел мешка и спустить с вас всю информацию, прежде чем кто-то догадается о похищении. А я должно было реагировать независимо. Иначе император бы обратил внимание на совпадение во времени движений на плато HS». «Проболтался», – подумал Замойский. «А ну, Фаэба из цивилизации человека». «Это был план. А реализация? Т-1000 Ты ведь нас не выдрена жилу? Потому что трактом пошло известие об атаке деформантов, и ваша ценность, как карты для торгов, возросла. Мы оба архивированы. Были сделаны модели Френа руководителей. Эмоциональный фактор. Вы обладаете ценностью, особенно в контексте новостей из колодца. Кто делал те модели? Это я вырезал у себя из памяти. Кто делал? Не знаю. К этому мы вернемся. Что за атака деформантов? 70 тысяч клыков. Распороли Лара-порт, Тау-порт, Вольф-порт, Сириус-порт и пару сотен приватных. Замойский увидел, что эта новость Анжелику потрясла. Ничего на лице, ничего в голосе, но заметил, как на короткий миг девушка обратила взгляд внутрь и отошла на шаг от самой себя. Вернулась еще более решительной. Зачем? Зачем, говори? Что они заявляют? Ой, ответные действия, нарушение обычая. И что на это ложа? Медлила до связи с другими цивилизациями. И что это были за деформанты? Трудно сказать, но большинство из открытых торговых структур. Ложа хотела разрешения на уничтожение их отчепенцев? Нет, активного союза. Говори. Деформанты атаковали еще и уши. По крайней мере, о них я слышал. Отпусти меня уже. Тихо. Карта для торговли. И что сказал на это Джудас? Не знаю, правда. Может, я не дал у себя знать, может, не сумел. Деформанты хапнули Солпорт. Не сумели проглотить. Им пришлось отвести клыки. Но блокируют все выходящие тройки. Цапнули и нас. Нас спеленали деформанты? Ага. Но есть непосредственная угроза для Солпорта. Для ложи это было уже критическим положением. И она открыла две войны. Больше не знаю ничего. Они наверняка пытались нас отбить. Не знаю, не знаю. Плато заблокировано. Говоришь, плато заблокировано? Да ты сама все видишь. Каким образом мешок перемещается во внешнем пространстве? Всегда есть зацеп узла, устье крафтинга. Это может быть просто песчинка. И каким образом эта песчинка покинула Солпорт? С нанятым трезубцем. Кем нанятым? Видимо, мной. Только не говори мне, что веришь, будто это твоя приватная инициатива. Откуда ты получил известие о нем? Анжелика кивнула на Замойского. Обрезалу, обрезалу. Я и сама бы такое обрезала, пробормотала Анжелика. Когда здесь все так перекосило? При атаке деформантов или при контратаке войн? Войны. Если бы не блокада плато, ты бы наверняка был с самой собой в контакте, хотя бы за тем, чтобы отсылать файлы из нашей памяти. Адрес знаешь. Что за поля? Я... Что за поля? Мальчик взмахнул руками, на глаза набежали слезы. Анжелика поднимала его за волосы. Может, они находились в легкой зоне, минус G, а может, девушка была настолько сильной. Замойский видел ее сжатые губы, сошедшиеся на переносице брови, и понимал, что наблюдает за форматированием личности Макферсон чуть ли не более жесткой, чем то, которому подверг свою манифестацию их похититель. Некогда Адам лелеял убеждение, что невозможно управлять сознательной эволюцией собственного разума, приказывая себе думать или не думать о данной вещи или данным образом. Что это стихия, что человек лишь случайное соединение биологических детерминант и влияний среды. Более того, что здесь есть обратная связь, пусть даже и почти незаметная в большинстве случаев. Такая, чей окончательный результат невозможно предвидеть. Некогда он был готов дать себе руку на отсечение, что все происходит именно так. Доктор Дюрен излечил его от подобной веры. Но понимала ли Анжелика, что именно она делает? Она допрашивала детскую манифестацию, легко причиняя ей боль и пугая еще большими страданиями, весьма убедительная в своей жестокости. Адама такое чрезвычайно задевало, но он не мог отвести взгляд. Не хотел отводить взгляд. «И ты здесь одну?» – продолжала она. «Да». «А те наноматы?» «Для гостей». «Какие-то удобства для палача?» «Зачем? Процедура всего на пару часов была». «Я видела элементы искусственных конструкций. Они не из Африки, вставлены в этот лабиринт. Дно бассейна, коридоры из микроматериаловых соединений». «Не мое, видать деформантов. Или того трезубца». «Да, конечно». Воины бы нас так не скрафтировали. Порт и порт. В любом случае мы бы такого не пережили. И откуда мне знать? Плаксиво пожаловался мальчуган. Я отрезан от плато. Даже не знаю, где мы теперь. Неподалеку от Солпорта. Там мы были перед атакой войн. Но теперь. Без часов о времени я не знаю даже вероятного вектора движения. Потому что когда пришло предупреждение... Какое предупреждение? О блокаде плато. Что на нескольких десятках световых лет одна из войн таким вот образом отрежет деформантов от их плато. Из этого, по крайней мере, следует, что мы еще не покинули это пространство. Ну, все. Медовый мальчуган подпрыгивал на цыпочках. Что я должен тебе еще сказать? Забылу? Адрес трансферных полей. И кинула мальчишку на колени, придавила ноги, вынула из кармана штанов платок, которым связала ему руки. Мальчишка бился, словно форель на берегу. «Смаук!» — крикнула она. Дракон поднял голову. «Огонь! Постоянный источник!» — потребовала Анжелика. «И какие-нибудь колодки!» Дракон ударил хвостом из-за спины, словно скорпион, выбив в земле яму размером в пару футов. Оттуда рыгнуло вулканическим жаром. Что до колодок, то он вырвал их у себя из бока. Пара железных наручников с регулируемым размером. Кинул Анжелике задней лапой. Когда девушка заковала манифестации ноги, Замойский подошел и тихо спросил, «Что ты делаешь?» «Я должна добыть из него эти сведения», – пробормотала она, не прерываясь. «Что ты делаешь?» – повторил он тупо. «Он заперт в теле и, полагаю, не имеет нейронных блокираторов. Короткого прижигания должно хватить. Правда, малой?» «Хватит, хватит». Мальчишка уже перестал вырываться. Смотрел на море над собой. Глаза большие, голубые, заплывшие слезами. Замойский оттянул Анжелику за зону. «Зачем они вообще тебе?» «М? Те адреса. Это единственная ниточка к похитителям». «Но для нас совершенно ничего не стоящее». «Как знать?» Она усмехнулась, откинула волосы с лица. Жест один в один, что и в Фарстоне, в свадебном шатре. Или перед дверями кельи Замойского в Пурмагезе. Адама перекосило от отвращения. «Так что, мы уже не обречены на смерть?» – рявкнул он. «Ну видишь же, счастливое совпадение. Мы вырвались из-под их контроля. Весь мешок вырвался. Теперь надо дать знать цивилизации». «Да пожалуйста, сделай это». «Верно. Сейчас мы под блокадой войн», – она задумалась. «Вот если бы как-то добраться до программы клыков...» «И что?» «Мы бы выбрались из-под блокады плато». «Но все равно мы находимся в мешке». «Я имела в виду внешние клыки. Те, что на трезубце, который перевозил крюк. Впрочем, разницы никакой. Они все должны быть друг с другом сопряженными. Достаточно просто добраться до их программы. Негодник должен знать и их адреса». Она глянула через огонь на пленника. Замойский сжал зубы в бессильной злости. Хотел ее встряхнуть, но она вывернулась у него из рук. И теперь смотрела на него с явным подозрением. «Подумай», – нажал он. «Это же будет замкнутый круг. Не сумеешь управлять клыками, пока не выйдем из-под блокады. А не выйдем из-под блокады, пока не доберешься до их программ. Сама же говорила, что все идет через плато. Потому, пусть бы даже напел он тебе сотни адресов, это ничего не даст. Как вообще проверишь его слова без доступа к плато? Это все не имеет смысла». «Это и вправду проблема». Она потянулась, закинув руки за голову. Глянула искоса на Замойского. «Но не стоит сразу же сдаваться. Всегда есть какая-то надежда. Помнишь, ты ведь достал меня из могилы?» И пошла прижигать мальчишке пятки. «Абсурдная ситуация», – подумал Замойский. «Чистый сюрреализм. Кто-то подменил сценарий драмы». Он вернулся к дракону. «Слушай, в чем, собственно, состоит эта самая блокада плато?» «Не знаю», – ответил Смаук. Даже пасти не открывал. Мурлыкал из глубины груди. «Ну, должно же быть какое-то хотя бы теоретическое описание. Каковы возможности?» «Нет никаких. Между плато и приемником невозможно поставить никакой изолятор, поскольку положение приемника не имеет значения. Из каждой точки плато одинаково близко к любой точке другой произвольной инклюзии». «Это я знаю, она мне говорила. Но сам ведь признаешь, что блокада существует». «Да». «А значит?» «Это войны». «Что войны?» «Умеют». «То есть кто?» «Только большая ложа видела рапорты. Гнозис ставит цензуру». «Какие рапорты? Что это вообще такое, эти войны?» «Их крафтируют в обширных портах в ускоренном дославинского времени. Сотни миллионов порт лет они не делают ничего другого, кроме как совершенствуют методы уничтожения. Ведут там непрестанные войны, всех со всеми. Так эволюционируют в районы технологий, которых иначе невозможно достигнуть. Раньше их освобождали только в порту другой войны или на полигоне. Разводят их во множестве, не знаю сколько. Другие цивилизации тоже разводят. Наверняка Уша и Антари. Большой процент умирает самостоятельно. Их напускают друг на друга, скрещивают. Это целая наука. Инженеры мортоевгеники отчитываются только перед большой ложей. А поскольку и здесь может существовать опасность заражения технологией, все потом проходит цензуру Гнозис. Поэтому они могут знать. Но больше никто. Я знаю, что блокада плато невыполнима». Адам тяжело сел. Омываемый волнами низкого голоса Смауга, Он почти не слышал вопли пытаемой манифестации. Анжелика же, наверное, задавала вопросы совсем тихо, поскольку ее он не слышал вовсе. Анжелика. Она в шоке, ведь чудом избежала смерти. Это наверняка просто проявление придавленной истерии. Он посмотрел вверх, на море. То успокоилось. Лазурная гладь отражала сияющее солнце, само все еще невидимое. Сбежать отсюда, не смотреть, не слышать, нырнуть в холодную чистую воду. Он вернулся к девушке. «Оставь его. Я знаю, как выбраться из блокады. Пойдем. Сообщишь папочке, и закончится это сафари». Ребенок моментально перестал кричать, словно кто-то поднял граммофонную иглу. Анжелика оттолкнула его ноги от огня, скривилась, чувствуя запах горелого тела. «Невозможно!» – прохрипела она, пытаясь вдохнуть. Посмотрела на Замойского. «Как?» «Я не разбираюсь в плато», – сказал тот. «Но знаю, что если что-то здесь видишь...» Он охватил руками внутренность петли. «То можешь к этому добраться. А мы ведь видели клык, верно?» Она заморгала, закусила губу. «Да, ты прав. Я не додумалась». «Ну так пошли». Она оглянулась на паренька с сожженными ногами. «Ну что?» – подгонял ее Замойский. «В миг, когда выйдем из-под блокады», – пробормотала Анжелика. «В ту же самую секунду он вернется на свои поля плато. Получит контроль и раздавит нас». «Неправда!» – горячо возразил малец. «Правда, правда», – повторила Анжелика, осматриваясь вокруг. Отошла на несколько шагов и подняла что-то из высокой травы. Обернувшись, выстрелила от бедра. Винтовка треснула сухо, паренька бросила к ногам Замойского. Адам отскочил. Она выстрелила второй раз, так охотник добивает зверя. Ребенок перевернулся лицом вниз и замер. Чтобы из него не вытекало, жадная земля глотала все без следа. Макферсон взглянула на Замойского. «Ты выглядишь, как после анафилактического шока». Кивнула Смаугу. «Этот клык, веди». Дракон поднялся и пополз через саванну. Они за ним. Анжелика забросила карабин на плечо. Адам держался в полутора шагах позади. Она вертела головой. «Предложил бы какую-то альтернативу вместо того, чтобы делать такое вот лицо». «Даже если бы предложил», – процедил он. «Теперь-то это не имело бы значения. Ты же сперва убила, не спросила». «Но альтернативы не было. Ну, все уже. Это всего лишь серебризированная кукла некой Вуфаэбы или инклюзии. Оно саму даже помнить этого не будет». «Глупости говоришь. Просто у тебя такой рефлекс». Она пожала плечами. Стоя над столиком с кристаллом, он проверял обратный путь. Дракон шел еще более коротким. Они протиснулись сквозь очень плотную петлю плюс G, полностью внутри металлической конструкции, и вышли на африканскую равнину под фиолетовым небом с повисшим на ней клыком. Солнце одновременно находилось в двух местах на небосклоне, выше и ниже. Тени раздвигались, словно стрелки часов, меньшее и большее. Двойной гномон. Замойский помнил, что ранее на гладкой поверхности клыка, а тот вращался теперь в ладонях в двух над горизонтом. Глаз не мог верно оценить расстояние и размеры объекта. Он видел три отблеска от солнца, но тогда смотрел из другой точки. «Он в той петле?» – спросила Анжелика Смауга. «Нет, но отсюда ближе всего». «Обсчитываешь по поверхности?» «Да». «А непосредственно?» «Мне вас доставить?» «Да». На этот раз они шли дольше. Петля была обширной. Кроме того, приходилось обходить крупные зоны. Не держали курс строго на клык, на его образ в небе, но шли под углом градусов 30. Траверсировали петлю опустошенного горизонта. Плохо ориентированная гравитация вывернула тут околицы наизнанку. Шли, будто по свежей могиле тысячелетней пущи. Клыка уже вообще не видели. Дракон почти бежал, время от времени помогая себе крыльями. Анжелика без проблем вошла в ритм быстрого марша. И, к своему удивлению, Замойский тоже. Они остановились в месте, которое совершенно ничем не выделялось. Адам, выравнивая дыхание, поднял голову. Небо, теперь здесь темно-пепельное, было пустым. Смауг нацелил черный коготь прямо в зенит и прогудел. 4805 метров. Оба задрали головы. «Нам бы лестницу до неба», – пробормотала Макферсон. «К тому же экспресс». Замойский опустил взгляд на Смауга. Она приподняла бровь. «Думаешь?» «Если ему хватит места. Как выглядит топология петли на таких высотах? Думаю, она должна замыкаться в нечто более-менее близкое к сфере». «Сомневаюсь, чтобы они вырезали 5 километров атмосферы Земли. С другой стороны, мы не дышим пустотой. Давление в норме. Может, просто несколько петель по дороге?» «Смаук?» «Проще всего», – загудел драконище. «Шар на водороде. Сперва электролиз. Мне начать?» «А почему ты попросту не возьмешь нас на спину? Или там, ну, в когти как-то? А?» Почему не так?» Смаук повернул голову к Анжелике. «Если хочешь рискнуть, Стакс». Макферсон снова запрокинула голову, прищурилась, словно и в самом деле могла что-то увидеть в монохромной серости, там, на высоте 5 километров. «Нет, лучше нет». «Мне начать?» «Давай». Замойский, не слишком-то понимая, чего можно ожидать от твари, отступил на 10 шагов. Но дракон продолжал пребывать в неподвижности. Лег на брюхо, лапы под голову, крылья вдоль туловища и лишь выдыхал из ноздрей пар. Вся процедура заняла у Наномата более 2 часов. У них не было хронометра, солнце не перемещалось по небосклону. Адаму пришлось полагаться на внутренние часы организма, на то, сколько времени отмеряли крутящие кишки и удары голода. Потом Смаук умер. Замойский убедился в этом, когда, обеспокоенный долгим молчанием Наномата, поднялся, приблизился, дотронулся, и рептилия распалась у него под рукой тучей пыли, дерущей горло и щиплющей глаза. Замойский раскашлялся. Анжелика даже не оглянулась. Она все время лежала на спине, положив руки под голову, с самого начала последовательно игнорируя Адама. Земля вокруг них начала довольно быстро менять цвет. Появились трещины, бугорки, ямки. Некто вспахивал твердую глыбу саванны снизу. Некто – Смаук. Адам тогда попробовал расспрашивать дракона, потом замолчал, как молчал дракон. Молчали они созвучно, вытянувшись на готовящейся земле в единый ряд. Девушка, воскрешенец, чудовище. Слабый ветер колыхал одинокие стебли трав. Но вот что Замойский внезапно понял. Молчание его не тяготило. Редкость, большая редкость, особенно когда молчишь рядом с лицом противоположного пола. Тут всегда возникают подтексты. Но здесь ничего подобного. Полный психологический комфорт. Несмотря на то, что он до сих пор всякий раз видел на ее лице отражение той гримасы, что была на нем, когда она тянула за спуск. И уже не был уверен, что ощущает. Отвращение или очарование. Если бы она не была столь молодой, если бы не была настолько отчаянно чуждой, происходящей из чужого мира, из чужих времен, он мог бы, по крайней мере, объять ее неким конкретным чувством. Ненавистью, презрением, отвращением, хоть каким-то. Но вместо этого эмоциональная эпилепсия. Она отозвалась, когда он вернулся от превращенного в прах Смауга. «Я не уверена, как именно он это устроит. Но лучше сядь на место». Только теперь он заметил, что земля там, где он сидел, окрашена в другой, более светлый цвет. Словно он оттиснул на ней негатив своей тени. Дотронулся. Что-то вроде плесени. Мягкое, влажное. «Садись». Он уселся, лег. Он не мог одновременно удерживать свою манифестацию. «Боже, нановар без жесткого порога прироста массы? Нет никого столь безумного», – пробормотала Анжелика. У Замойского начали свербеть спина и ноги. Хотел почесаться и понял, что едва может поднять и согнуть руку. Плесень молниеносно вросла в материал рубахи. Рубахи, штанов, ботинок. Он проверил по очереди конечности. Сплелась даже с волосами. Через 10 секунд Адам не мог поднять головы. «Анжелика!» «М? Я, кажется, пустил корни». «Не дергайся, все должно пройти без риска». И тут тряхнуло. Замойскому показалось, что задрожал весь мешок, а пепельное небо сдвинулось, повиснув на петлях небосклона. От земли начал подниматься вонючий пар. «А значит, он должен надеть на нас ремни безопасности, верно?» «Распятие, совмещенное с перевариванием и похоронами живьем», подумалось Замойскому. Когда зашла речь о шаре, вздохнул он, косясь в стороны. «Не знаю уж почему, но я вообразил себе круглую оболочку и гондолу снизу. И мы в той гондоле. Шар, нет?» «Может, тебе лучше перестать разговаривать? Сейчас обрежут швартовый и откусишь себе яз...» Земля пнула его в спину и в голову. На миг Адам потерял сознание. В себя его привело рычание ветра. Воздух давил в лицо, не давая раскрыть глаза. Тело, тело, которое помнит, настаивало на большой перегрузке. Кровь отливала вниз, мышцы дрожали, мозг погружался в вату. И тут Замойский подумал, а кто пилотирует? Вашингтон? И только потом пришла мысль. Дух Смауга. Потихоньку убирались с груди кирпичи, но ветер все так же склеивал веки. Замойский начал считать удары сердца. Сбился после 12. Начал снова. Сердце билось нерегулярно. Не держало ритм из-за изменений силы тяжести. Легче, легче, легче, а потом хлоп. Он упал лицом вниз на что-то твердое и лишился дыхания. Еще раньше верх и низ поменяли направление. Еще раньше что-то вцепилось костистыми пальцами в конечности и плечи Замойского. Не мягкие путы плесени, но железные оковы. Он снова не мог двигаться. Единственная разница была в том, что теперь он лежал на животе. Зато мог открыть глаза. Сереброперый Триворон подбирался к нему по мягкой кривизне клыка. «Спокойно!» – каркнул. «Потихоньку!» Остальные головы кивали согласно. Их окружал ядовитый фиолет неба, сдвигающегося по параболе вправо. Адам, прилепленный к клыку, сплетенной из грязи сетью, будто муха, влипшая в смоляной ствол, проворачивался спиной к пятикилометровой пропасти.